Глава 42. Партия в шахматы. По возвращении Катя и Анфиса, несмотря на все свои тревоги и подозрения, застали в далях какую-то неестественную, почти мирную картину. То ли всеобщую усталость, то ли полную покорность судьбе, какое-то эмоциональное отупение, поразившее всех как вирус. Словно и не было ничего. Словно и не стреляли, не били стекла и зеркала, словно никто и не нападал в ночи, не умирал. Маруся Петровна смотрела телевизор, в ресторане накрывали к ужину. Даша и Олег Ильич Зубалов, оживленно перешептываясь, играли в холле в шахматы. На рецепции звонил телефон, Ида на диване перед камином листала сентябрьский «Эль». В половине восьмого приехал Шапкин. Они о чем-то тихо поговорили с Идой, потом она поднялась к себе, а Шапкин вернулся в машину. Сидел за рулем, курил, ждал. Катя не выдержала, подошла. Темно, облака на небе, и на этот раз никакой луны. В салоне шапкинского самохода играла магнитола. Я спросил у Ясеня, где моя любимая. «Чего тебе, голуба?» Во рту Шапкина тлела сигарета. «Ничего, вы приехали, и что же, снова гудбай? Прокатимся немножко по окрестностям. А что с делами? Послезавтра из Москвы приедут машину Половца забирать. Она же в розыске числится, как угнанная. Пули и гильзу от пистолета проверили, вроде пушка его нигде не светилась прежде по учетам. Поквартирный обход переулка провели, так все жильцы, как жмурики дохлые. Никто ничего. Дрыхли. Я все думаю, кто за этим Половцом стоит. Кто же его нанял? Ведь его наняли, как киллера. Похоже на то. Я только что с базы из Елманова. Мы там лесника и его семью опрашивали. Половец жил у них. Мирный был, говорят. Не рыбачил, не охотился. Лодку иногда брал на прокат. Ну, пил вроде как. То ли прятался там, то ли ждал, когда его услуги потребуются. Лесник сказал, он один раз взял лодку и долго не возвращался. А вернулся какой-то чудной, сам не свой. Хату он у них снимал. Так в помещении вроде как боялся заходить. Все сидел на пороге. Лампу керосиновую попросил, так ее и жег всю ночь. Потом отошел маленько, прежний стал, но тоже молчун молчуном. Может, он все-таки маньяк? Ненормальный. Может, и маньяк. Только вот рисовать он точно не умеет. Нам из колонии, где он последний раз срок отбывал, факс пришел с его характеристикой и данными. А что, трущак? Сидит. Дался тебе этот псих, голуба. Он меня пугает. И Анфису тоже. Умом я понимаю, что все, что он сказал, просто психоз. Но его поведение, как он в обморок грохнулся. Слушайте, Роман Васильевич, а вообще у этой вашей легенды городской про убийство фокусника Валентии была... Что? Ну, какая-то официальная версия, объяснение. Отец мой рассказывал, что тогда, в мае 48-го года, почти сразу же задержали какого-то ханыгу залетного. Представили вроде как разбой с мокрухой. А убийство детей... Когда их нашли в провале, некого уже было подозревать, голуба. Все семейство их цирковое сгинуло. А вот я слышала, что в их доме на улице Ворошилова как-то странно дверь была взломана. Вроде было что-то такое, вроде не было. Да ты больше слушай, враки все это, сказки. Тьма и суеверие. Все быльем давно поросло, все сгинуло. И к нашим делам отношения никакого не имеет. А все же вы держите Симона Трущика в ВВС, и зеркала, про которые он говорил, оказывается, целы. Сожжем их потом к чертовой матери. Шапкин пыхнул сигаретой. Я сюда хотел машину патрульную прислать, так Ольга отказалась наотрез. Не любит она нас. Менты. Меня вот по старой дружбе терпит. Эй, ты чего приуныла, голуба? На сердце тяжело. Не дрейфь. Я это, тут у вас снова заночую, если, конечно, не прогонят меня. Вон ваша Ида, недовольно сказала Катя. Который уже раз. Ну, сказала и отошла от машины. Третий лишний. Третий, как банный лист на причинном месте в подобной ситуации. Я готова. Ида открыла дверь самохода. Она была в том же костюме из кашемира, только сверху накинула теплую пашмину и распустила волосы. Шапкин включил зажигание, но трогаться с места не торопился. «Что так смотришь на меня?» «Ты очень красивая сегодня». «А вчера ночью хуже было?» «Вчера мы пытались узнать друг друга поближе, но до конца не удалось, да?» Ида протянула руку и провела по его щеке. «Не переживай, я завтра уеду». «А я тебя не отпущу», — она тихо засмеялась. «Не пущу, слышишь? Давай, жми на газ. Ночь какая сегодня темная. Ты не можешь вот так просто после всего бросить, уехать, я ж тебя... Ну, задержи меня, как того учителя. Надень наручники, брось на нары. Ластонька, я... Жми на газ. Целая ночь впереди. Зажжем по полной». Огни самохода скрылись в конце темной аллеи. В это время Даша и Зубалов в холле наконец-то закончили свою партию в шахматы. «Значит, завтра прокатимся?» — снова с детской настойчивостью напомнила Даша. «Да-да, все будет завтра, и лошадь, и... Я седло поудобнее тебе подберу. Я все сделаю для тебя, сокровище мое. Ты жди. Ты похож на моего папу. Он вот так же мне все обещал». Она слезла с дивана и вежливо сказала ему: «До свидания, спокойной ночи». Зубалов собрал шахматы в коробку. У него дрожали руки и пылала голова.